Глава 4. Я видел, как выражение лица пассивы поменялось. Дух, не отрываясь, смотрела на лезвие ножа, касающееся моей руки. Мне показалось, что она даже нервно сглотнула. Но это могло и примерещиться. Из своего мира дух высунулась чуть ли не по пояс, в очередной раз продемонстрировав мне свое глубокое декольте. Вот только до него мне никакого дела не было. Зато были вопросы, ответы на которые я жаждал получить. «Ну так что, меняемся?» — спросил я духа. Пассива медлила. Кажется, она не слишком хотела рассказывать мне хоть что-то. Но мне нужна была информация. Я провел лезвием по коже. В месте касания выступила капелька крови. Сорвалась с раны и взмыла вверх. Подлетела к духу, словно подчиняясь чьей-то воле. Пассива нервно слизнула красно-черную каплю из воздуха, не сводя глаз с раны на руке. «Я могу и у кого-нибудь другого спросить», — подчеркнуто задумчиво произнес я. «Мне показалось, что дух сейчас усомнится в моем шантаже и рассеется. Кого я еще смогу найти? Кто из духов станет говорить со мной? Шанс здесь не в счет». Но пассива лишь коротко качнула головой и произнесла. «Я согласна. Давай свою жертву и спрашивай, что хочешь». «Сначала расскажи. Если твой рассказ окажется скучным, то я подумаю, приносить ли тебе жертву». «Давай так. Я рассказываю часть. Если все в порядке, ты режешь руку. Я получаю немного силы. Затем продолжаю рассказ. И так далее», — предложила пассива. «Хорошо», — кивнул я. «Начни с того, откуда взялся шанс». «Для этого придется рассказать о битве», — возразила пассива. «Вот и отлично. Немного эпоса мне не помешает». Пассива облизнулась, не сводя взгляда с ножа и руки. Затем каким-то грациозным, неуловимо плавным движением переместилась в сферу. Встала напротив меня. «Можем присесть. Рассказ, похоже, будет долгим», — усмехнулась дух. «А я не тороплюсь. У нас все время мира». «Не думаю, что это так», — снова усмехнулась пассива. «Но стоять все равно не хочется». Она взмахнула рукой, и из разрыва в ткани мироздания протянулась ниточка серого тумана. Она тонкой струйкой стекла вниз, образовав колышущуюся лужицу на дне сферы. А затем стала карабкаться вверх, словно обтекая контуры удобного глубокого кресла. Серая обивка, поддержка спины, высокая спинка и широкие подлокотники. Наверняка очень удобная. «Ого!» — я приподнял бровь. «А мне такое соорудишь?» И снова у меня возникло чувство, что пассива плюнет на все и исчезнет. Растворится в своем мире, так и не рассказав мне ничего. Такое чувство возникает, когда в разговоре ходишь по грани. И собеседник вот-вот может отказаться от идеи поговорить с тобой. Чтобы сгладить ситуацию, я едва заметно улыбнулся, выражая всем своим видом просьбу. Вторая струйка стекла из прорехи между мирами и собралась в точно такое же, как у пассивы, кресло. «Доволен?» «Вполне». Я уселся и ощутил, как нагрузка ушла с поясницы, как расслабились спина и ноги, затекшие во время боя. Напряжение битвы отступило, а вместе с ним навалилась усталость. «Нет, спать нельзя». Я затряс головой, стараясь себя взбодрить. Взял себя пальцами замочки ушей и силой растер. Как ни странно, это меня взбодрило и привело в хорошее расположение духа. «Готов слушать?» Довольно ухмыльнулся я. «300 лет назад?» — начала пассива. «Но, может, не ровно 300, а чуть больше. В мир людей пришла беда. Так нам это преподнес дед». «Стребок?» — уточнил я. «Он самый. В этом мире появился разрушитель. Откуда он взялся и почему пришел именно сюда, мы не знаем. Вот только был он не один». «Что значит не один?» – удивился я. «А то и значит, что разрушителей было двое. Точнее, был мужчина, его дед назвал разрушителем. А с ним была женщина. Она тоже разрушитель?» «Не знаю, я у нее не спрашивал. Так вот», – продолжила пассива. «Эти создания обладали громадной мощью и какой-то бесконечной энергией. До того времени мы таких не видели. Но, казалось, Стребок с ними знаком. Не конкретно с этой парой, а с подобными им существами. Дед сказал, что эти существа разрушают миры, оставляя за собой абсолютно пустые земли. Не знаю, как уж они это делают, но мы деду поверили. Тем более его слова подтвердил Дождьбог. Он тоже сражался вместе с нами. А если уж и он считал, что этому миру грозит смерть, то тут спорить было бесполезно. Мы впряглись и поперли. Битва была в Уральских горах. С тех пор там полно пещер. Дождьбог выжигал камень, испарял породу во время боя. А разрушитель и вовсе мог просто заставить гору исчезнуть или появиться, где он пожелает. Но мощи обоих разрушителей оказалось недостаточно против нас восьмерых, и двух духов прежней волны, ставших богами. «Почему ты так говоришь о них? Словно они такие же духи, как вы?» — спросил я пассиву. «Дождьбог и Стрибог, они и есть такие же духи, как мы. Только появились в мире раньше, а мы позже. Они переросли свои возможности в виде духов, став богами. Но мы помним, откуда все пошло и с чего все началось. Расскажешь?» «Не уверена, что тебе хватит крови за все расплатиться», — заявила пассива. «Хорошо, давай по существу», — согласился я. «Сначала о шансе. В общем, возвращаясь к битве в горах, могу только добавить, что длилась она много дней. Сейчас уже не припомню, сколько. Но в какой-то момент чаша весов явно стала клониться в нашу сторону. И тогда один из разрушителей исчез. Точнее, исчезла. Еще миг назад она стояла совсем рядом со мной, а потом раз, и ее нет. Я крикнула деду, что враг в страхе бежит. Но он был со мной не согласен. Старый придурок всегда считал меня недалекой. Но он и сам всегда был не лучше. Так, ваши семейные ссоры и претензии меня пока не интересуют. Я не собираюсь за это платить». «Хорошо, постараюсь не уходить слишком далеко в сторону. В общем, дед бросился за разрушителем, полагая, что она отправилась за подмогой. Их не было совсем немного, мы тем временем основательно прессовали оставшегося. Он держался. Но силы его были на исходе, как нам казалось. А потом появился дед вместе с Шаньши. Мы сначала подумали, что это подмога разрушителям, и чуть не напали на него. Но дед нас вовремя остановил, сказав, что это наш шанс. Так его и стали звать. И созвучно с настоящим именем, да и дед его так представил». «И все?» — удивился я. «А откуда он взялся? Где Стрибок его нашел?» «Сначала первая порция жертвы», — напомнила пассива и улыбнулась. Я вздохнул, но делать было нечего. Я обещал, а информация была полезной, хоть и не про то, что нужно. Сделав небольшой порез, я проследил, чтобы крови вытекло совсем немного, а затем зажал рану ладонью. Сцена с поглощением крови повторилась. Только в этот раз была не капля, а небольшой парящий в воздухе шарик, в который собралось несколько вытекших из пореза капель. Дух слопало его, что космонавт на орбите. Облизнула вмиг ставшие красными губы и довольно улыбнулась. Мне показалось, что пассива как-то выросла, что ли. Расправила плечи, грудь налилась больше того, что было. В ее дико глубоком вырезе и без того было тесно двум персям. Сейчас же серое дымчатое платье прямо-таки натянулось до предела. «Что ж, надеюсь, она не лопнет к концу нашего разговора. Иначе не представляю, как я буду объяснять шансу, куда делась пассива. Понимаешь, Шаньши, она пила мою кровь, но не рассчитала и лопнула, забрызгав изнутри всю сферу остановки времени своими внутренностями. Теперь там до конца мира невозможно будет находиться, ведь сфера не проветривается». «Так а откуда взялся шанс?» Напомнил я духу, что пора продолжить рассказ. «А я не знаю». Довольно рассмеялась пассива. «Все, что я знала, я рассказала». «Ах ты, стерва!» Не удержался я. Пассива даже не возразила и не воспротивилась такому ее именованию. «Рассказывай дальше, что в битве было», — повысив голос, приказал я. «За эту ее выходку я пообещал себе, что обязательно накажу серую даму. Не знаю пока как, но точно накажу. Как минимум, лишу ее жертвенной крови на долгое время. За этот разговор я, конечно, заплачу, ведь я обещал, но дальше... Позволь духам тебя обмануть, и они с твоей шеи не слезут». «Про битву особо и рассказывать-то вроде нечего. Хотя нет. Мы стали теснить разрушителей быстрее. Теперь с нами был еще и шанс со свежими силами. Так что мы понимали, что победим. Вот только женщина-разрушитель вдруг оттянула все наши силы на себя. Она опять появилась. Не знаю, откуда у нее столько мощи и энергии было, но она нам жесткую трепку задала. Правда, непродолжительную, но парочку из нас она чуть было не отправила к прародителям. Мои родственнички едва выкарабкались. Не будь рядом дождь бога, им бы не сдобровать. Этим своим маневром она отвлекла нас, и мы не заметили, как второй разрушитель ушел. Он просто пропал, и все. Но зато эту тварь мы добили. Она осталась лежать в этом мире, а второй ушел. «Куда?» — спросил я. «Куда, неизвестно. Мы думали, что он был при смерти, но кто знает. Мы горевать не стали. Главное, как сказал дед, что угроза миру была устранена, а это самое важное. Ведь из этого мира прямая дорога в наш. Если пойдет этот мир, то следующим наверняка станет мир духов. Есть тут выходы и в другие миры, но они меньше, сложнее, и энергии там совсем нет. Что там делать? Так вот почему Севрок на вашей сходке сказал, что ему не нужно, чтобы этот мир был разрушен». «Именно!» — воскликнула пассива. «Он этот мир предбанником называет». «А что было дальше?» — спросил я. «А дальше? Для начала было бы неплохо немного подкрепиться». Я посмотрел в глаза духу. Но там ничего, кроме требования жертвы, не было. Пришлось разжать рану. Кровь все еще не свернулась полностью, и из пореза нехотя выползло несколько густых капель. Они зависли в воздухе, объединились и снова отправились в ненасытный ротик пассивы. «Продолжай». «Хорошо», — довольно хмыкнув, произнесла серая дама. «Дед повелел нам найти по одному роду из местных и заключить с ним кровный договор. Мы должны были наделять глав родов силой и помогать охранять существующие границы государства. Кто-то отправился в столицу, кто-то в окрестные города, там и обосновались. Создали места силы, специальные места, где нас проще всего вызвать и поговорить, где мы могли обучать своих адептов азам владения силой, или магией, как они это называли. Дед же вместе с Дождьбогом отправились к соседям договариваться с духами тех мест о нерушимости границ. Они хотели сохранить мир от встрясок, думали, так будет проще жить. Если люди не станут воевать за территории, если будут жить мирно, то всем это пойдет на пользу. Опять же, если вдруг разрушитель вернется, то его будет проще отследить. Там, где разрушитель, там война. А если мы исключим конфликты, то... Ну, в общем, ты сам понял. А шанс? А змей должен был устранить возможность конфликтов среди нас. Он как полицай, должен был блюсти закон. Должен был стоять над нами и следить за исполнением договоров. За тем, чтобы никто одеяло на себя не тянул. Но ведь так в итоге и вышло. Так да не так. Кому-то сразу не понравилась идея договора. «Шалоку?» – уточнил я. «Не только ему, но Шалок сразу заявил о своем несогласии. Потому-то дед его и выгнал. Хоть договор заключать и не запретил, но вот для людей он как бы перестал существовать. Шалок был не согласен не только с договором, но и с функциями шанса. Какой дед способен поставить чужака над собственными внуками? Но Стрибок был непреклонен. Он заставил нас подчиниться, а сам отправился с дипломатической миссией в соседние страны». «А как Шалок своего адепта в императоры вывел? Мне это тоже было интересно». «Вот тут ничего сказать тебе не могу. Не знаю. Наверное, он лучше нас всех понимал, что такое власть и чем она полезна. Пока мы ходили дозорами на границах, этот хитрец умудрился сместить старого императора и поставить туда своего человека. Мы сначала и не поняли, в чем дело. Кто-то догадывался. Но до недавнего времени мы не знали, что род Решетовых, стоящий у власти, и есть адепты Шалока». Как-то мне не сильно верилось в искренность пассивы относительно знания, кто был кукловодом, но пусть будет так. Сейчас это не самое важное. Почему-то мне казалось, что она-то была в курсе и вообще поддерживала связь с опальным братцем. А ты тоже не согласна с ролью шанса и с договором? «А кто меня спрашивал?» — усмехнулась пассива. «Это к братьям дед как-то еще прислушивался. К нам с сестрами он особой любви не питал». «Но ведь согласись, план вашего деда работает. На земле мир. С соседями вы не воюете. Те, я так понимаю, тоже довольно мирно живут». Я постарался вспомнить, что было в моем мире в период с 15 по 18 век. Чего там только не было. Территории так уж точно делили постоянно. То к одним отойдет земля, то к другим. А в итоге что? Да ничего. До сих пор делят. Мирно-то мирно. Но зато между собой вечно грызутся, как и мы. Но у нас хоть шанс есть. У них не знаю, кто полицаем работает. «Значит, шанс все же оказался полезным. Без него бы Севрок давно уже захватил власть в свои руки. Или Шалок отправил бы вас всех в мир людей и наслаждался бы вашими муками». «Наверно», — задумчиво произнесла пассива. «Не знаю, как бы оно было, но точно не так, как сейчас. Вот только и сейчас не сладко. Ты думаешь, стало бы я твои подачки брать, если бы все хорошо было?» Что-то в этих ее словах было. Что-то важное. Что не так с миром духов? Почему Шалок хочет попасть в тот мир, где много энергии? Ведь для этих целей он вызвал в этот мир разрушителя. Кстати, а где и как он его нашел? «Ого, сколько у тебя вопросов!» Рассмеялась мне в лицо пассива. «Снова вижу, что крови в тебе маловато для таких разговоров. Пожалуй, на сегодня хватит. На эти вопросы я не собираюсь отвечать. Расплатись еще одной порцией, и мы закончим». «Я думаю, тебе и так хватит». «Ты должен мне!» Сразу вскочила серая и попыталась нависнуть надо мной. Но я успел подняться раньше, чуть оттолкнув духа. «Я рассчитался с тобой сполна. Будь ты повежливее, получила бы еще. Но такое поведение лишило тебе возможности выпить больше крови». «Да как ты смеешь?» Начала было пассива. Я инстинктивно опустил ладонь на рукоять кинжала с осколком шанса. Пассива глянула на мою руку и вдруг резко замолчала, словно вспомнив что-то. «Мне пора», произнесла она и собралась было уйти к себе. Но я ее остановил. «Скажи, что мы в расчете, и я тебе ничего не должен. Не знаю почему, но мне казалось это важным. Это как с джиннами, если не сформулировать все четко, то потом огребешь. Интересно, а снял ли в моем мире кто-нибудь кино, где джинн нарывается на прожженного адвоката в качестве хозяина лампы? Тот бы наверняка оставил джина и без лампы, и без штанов. Да еще и содрал бы с него 3 шкуры. Да так, что джин бы его детям пару желаний остался должен. Пассива долго и недовольно на меня смотрела, а затем произнесла. «Согласна, что разговор оплачен сполна. Ты мне ничего не должен». Произнесла и, став серым туманом, исчезла в своем мире. Я отдышался от накатившегося чего-то волнения и вышел из сферы. Вокруг все было по-прежнему. Роман был со своими людьми. Те стояли неподалеку и слушали то, о чем говорил подполковник. Я ушел в сферу как раз тогда, когда он подошел к ребятам и стал им о чем-то рассказывать. Пошевелившись, я привлек внимание Романа. Он обернулся и кивнул мне. Вдруг его взгляд застыл. Он всматривался во что-то за моей спиной. Это как в отвратительном фильме. Оглянуться или нет? Оглянешься, а там никого. Но я доверял Роману и не думал, что он решил меня разыграть. Так что я просто обернулся и уставился на конный отряд, выехавший из зарослей деревьев на польской стороне.